и отправился к воротам территории. Шел тихим, расслабленным шагом, пошлепывал вьетнамками. Чуть появившееся над гребешком хамелеона солнце создавало длинные тени, пересекающие пустые аллеи парка, с трудом возвращенного Литфондом на полупустынной земле восточного Крыма. Роберт и сам отбрасывал длиннющую тень с парадоксально малой головой, что покачивалось аж в самом конце аллеи. Будучи основательно с похмелья, вчера порядочно засиделись за амфорой совхозного вина в компании Кукуши, Октавы и Нелки Ахо, а стало быть, иронически относясь к собственной персоне, тем более в ее удлиненном варианте, Роберт вовсе не отнекивался от парадоксов раннего восхода. Напротив, вроде бы совсем не возражал ходить вот таким среди нормальных, ростом в 100 метров, башка лишь отдаленно напоминает свой довольно объемный орган стихов, ручище покачивается, словно фантастические ласты, и все это в виде плоской тени, ну, словом, сюр. Еще не дойдя до ворот, он остановился на звездном перекрестке этой обители, где по ночам происходили скоропалительные свиданки. Здесь, обозначая центр, зиждился бюст вечно живого. Роберт тут покачался, оживляя голеностопы. Потом, опершись на пьедестал, сделал глубокую растяжку, как с левой стороны, так и с правой. В ходе растяжки ног он развивал и свою думу о Ленине. Говорят, что надо покрасить заново, но по мне он и так хорош. Что бы ни говорили, но он мыслитель глобального масштаба. Те, кто хотят его опровергнуть, не читали ничего из его трудов. Я все-таки хоть что-то читал. Цитата, которую я тут хотел внедрить, исчезла из-за пьяноватого состояния головы. Протрезвев, я ее тут же вспомню. Да вот, собственно, уже и вспомнил. Творчество человека лежит в коллективном творчестве масс. Он сильно трактует Гегеля. Да и вообще человек грандиозной страсти, поистине таинственной страсти к народу, любви к нему. Сталин ему не чета, Сталин — полувраг народа, почти троцкист. У этого Ленина в районе ушей, конечно, наблюдается некоторая замшелость, зеленоватый нарост мха, но это устранимо, потому что суррогат у вождя истинный вождь не чета. Да что это я? Куда меня понесло от этого бюста? Попахивает похмельным зощенкоизмом? Нет? Тогда переходим на чистую в стиле Маяковского агитку слов. Ильич, ты не качан капусты, ты наш влиятельный, живой. Спросите всех, спросите Юста, меня и алебастр бюста, и вы поймете, Ленин свой. Юст появился в похмельном стихе не случайно. Собственно говоря, именно из-за друга сердечного Юстинаса Юстинаускаса, скульптора, живописца и графика, народного художника Литвы и лауреата премии Ленинского комсомола. Вот именно ради этого могучего друга и собутыльника Роберт и встал сегодня ни свет ни заря. Вчера во время обеда этот справедливец Справедливский, прямой перевод его имени с латыни, позвонил в столовую и сказал, что вылетает ночным рейсом из Вильнюса в Симферополь и планирует появиться у ворот ДТ около 7 утра. Попросил встретить и помочь с размещением. «Эдакий европеец», — усмехнулся Роберт. «Он думает, что если он заказал такси, так она, тачка, и будет его ждать в ночном сумбурном аэропорте. Так или иначе, друга надо было встречать». Ворота Дома творчества представляли собой помпезную, хоть и облупившуюся на солнце, арку. Под аркой были ворота с висячим амбарным замком. Над аркой и тоже в полукруглом варианте красовался основной лозунг советских писателей — изречение лучшего беспартийного коммуниста, романиста Леонида Соболева на 4-м съезде СПСССР в Кремле. Партия дала советским писателям все права, кроме одного — право писать плохо. Роберт разбудил кемарившего в будке сторожа Жукова, дал ему 3-ку и попросил снять замок. За воротами в пыли и в лопухах, под пыльными акациями,